путешествие из Петербурга в Москву 1790 года чрезвычайно волнующие документы. Эта книга русского писателя свыше 100 лет мерещилась царскому правительству, действительно как чудище облы, озорно огромно, стозевно и лаей. Так неожиданно обернулись эти слова из Телемахиды Тредьяковского, который Радищев взял в качестве эпиграфа для путешествия. Первое легальное издание собрания сочинений. Первое посмертное и до 1907 года единственное легальное собрание сочинений Александра Радищева было издано его наследниками, сыновьями, в 6 частях в следующей последовательности. Часть первая в 1807 году, части вторая и третья в 1809 и части четвертая, пятая и шестая в 1811 году. Собрание оставшихся сочинений покойного Александра Николаевича Радищева. Части 1 и 6. Москва. В типографии Платона Бекетова. Разумеется, ни путешествие из Петербурга в Москву, ни письмо к другу, жительствующему в Тобольске, в этих 6 томиках напечатаны не были, а житие Ушакова вошло в весьма урезанном и исправленном цензурой виде. Зато подавляющее большинство остальных произведений Радищева вошло в это издание и впервые предстало перед читателем в печатном виде. Выход в свет собрания сочинений Радищева был большим событием. Особенно важна первая часть, вышедшая в 1807 году. В ней были собраны поэтические произведения 1780-1790-х и начала 1800-х годов, игравшие значительную роль в борьбе просветительной литературы этого времени с литературой карамзинского направления. Все томики были напечатаны в типографии и под наблюдением одного из замечательных московских издателей начала XIX века Платона Бекетова. Издание вышло весьма изящным. В первой части был приложен портрет Радищева, гравированный в Вендрамини. Однако последующая судьба издания оказалась также трагичной. Об этом повествует прошение, поданное на высочайшее имя сыном писателя Павлом Александровичем Радищевым в августе 1860 года. Прошение начинается такими словами: «Всемилостивейший государь, родитель мой, Александр Николаевич Радищев, оставил после себя сочинения, которые были напечатаны нами, его наследниками, в 1807, 1809 и 1811 годах в Москве, но в 1812 году, во время нашествия неприятеля, были истреблены, и мы не могли воспользоваться их изданием, и с тех пор они не были перепечатаны». Далее следовала просьба о разрешении напечатать сочинение Радищева вновь. Но она, как и следовало ожидать, осталась без последствий. Хотя со дня выхода в свет первого издания «Путешествия» прошло 70 лет, не только само «Путешествие», но и все другие произведения Александра Радищева, ненадолго увидевшие свет в 1807-1811 годах, были строго запретными. Пожар 1812 года, истребивший почти весь тираж издания собрания оставшихся сочинений покойного Александра Николаевича Радищева, в этом отношении сыграл как нельзя более на руку царскому правительству. Книги писателя-революционера были словно обречены пробивать себе дорогу к читателю только через пламя костров и пожаров. Уцелевшие полные экземпляры этого издания, несомненная библиографическая редкость, особо редкие экземпляры с портретом. Именно такой экземпляр я раздобыл в московской книжной лавке.